«Ты устал, сержант?» – спросил король у гонца. «Нет, твое величество», – бодро отрапортовал тот, – «готов выполнить любой приказ». «Так уж и любой», – пробурчал Михаил. «Сможешь быстро проделать обратный путь?» «Да, твое величество». «Тогда отправляйся в Иктерн. Торопись. Передашь на словах, что я скоро буду там. Пусть повременят с казнями и ждут меня. Слушаюсь, твое величество». «Вот она, судьба правителя», — подумал король, наблюдая, как закрывается дверь за сержантом. «Только что прибыл из Иктерна и нужно опять собираться обратно». Старый упрямец Арал специально не написал ничего конкретного. Что именно случилось с принцессой? Кого они там собираются казнить? Аралу, наверное, нужно, чтобы я вернулся, но просить об этом он не захотел. «Тунрат, зови посла!» — крикнул король в закрытую дверь. Он услышал шум, который быстро стих. Видимо, Тунрат бросился за послом. Гирун Пилан был любознательным человеком, интересующимся всеми новинками. Наверняка личный секретарь короля решил отвезти его во дворцовый сад, видоизмененный стараниями великого Ишиба Парета. Михаил догадывался, что Тунрат получает большое удовольствие, демонстрируя паретовские растения морально неподготовленным визитерам. Посол не заставил себя ждать. Судя по его виду, новости были важные, и он старался донести их до короля Ранига и Круанта как можно быстрее. «Твое величество», — Гирун обратился прямо с порога, еще даже не успев присесть на предложенное ему кресло. «Мой император поручил уведомить о том, что готов выполнить просьбу твоего величества и провести встречу между главами двух государств. Новость была хорошей, очень хорошей. До встречи война откладывается, это ясно как день. Вопрос лишь в том, насколько, а когда будет встреча?» — поинтересовался Михаил, не пытаясь скрыть довольной улыбки. «Через 3-4 недели. Я назначен ее распорядителем со стороны Фигрида. Угодно ли твоему величеству назначить кого-нибудь другого от Ранига?» Гирун Пилан не принадлежал к лагерю сторонников войны с Ранигом. Говоря языком политического мира земли, он был голубем. Возможно, значительную роль во всем этом играло и то, что Гирун дал Ранигу в лице Ксара взаймы крупную сумму денег, с которой исправно получал проценты. Большие проценты, гораздо больше, чем обычная ставка. Сам король приложил усилия к тому, чтобы заполучить такого кредитора. Война лично послу не была выгодна, он мог потерять источник хорошего дохода. Поэтому прикладывал усилия, чтобы решать все вопросы мирным путем. Михаилу не было известно, применялись ли в мире Горр подобные замысловатые коррупционные схемы или он первый, кто их внедрил. Замысловатость заключалась в том, что на первый взгляд, послу не предлагалось взятки. Даже наоборот, использовались его деньги. «Нет, господин посол, я целиком доверяю твоему опыту в этом деле. Уверен, что ты сможешь выбрать лучшее место, даже если это будет столица Фигрида, и все устроить на высшем уровне. Благодарю за доверие, твое величество», — поклонился посол. Михаилу было все равно, где пройдет встреча и кто будет ее устраивать. Настоящий торг начнется потом. Пока что он был готов пойти на многое, чтобы просто побеседовать с императором, а срок в 3-4 недели его устраивал как нельзя лучше. Это ведь 3-4 недели гарантированного мира. Когда посол попрощался, король Ранига сделал себе зарубку в памяти. Нужно хорошо подготовиться к будущей встрече, а потом новые дела захватили его. Он собирался отбыть как можно быстрее, но отсрочка, предоставленная императором, сразу же внесла коррективы в его планы. Ее нужно было использовать как можно эффективней. Михаил бросился на поиски Мирета и быстро нашел его в предоставленных ему покоях. Эльф отдыхал. «Твое величество». Король Ранига ворвался к своему союзнику подобной буре. «Анелия серьезно ранена. Я отправляюсь в Иктерн. Что с ней?» Мирет сразу же встревожился. Он лежал на кровати, вытянувшись в полный рост, но сразу же вскочил на ноги. «Еще точно не знаю. Получил неполный доклад. Возможно, Арал торопился. Я поеду с тобой, твое величество». Михаил покачал головой. «Кроме печального известия о твоей сестре, у нас есть и хорошие новости. Император Фигрида согласился на встречу. Предлагаю оставить в стороне все переживания и сосредоточиться на том, как использовать отсрочку. Что твое величество имеет в виду?» Мирит не совсем понял собеседника. «Кому-то нужно наконец разобраться, что происходит в твоей вотчине», — пояснил король Ранига. «Хотя Анелия считает, что твое величество может не справиться, я думаю, что только истинный король способен навести порядок. Конечно, дам кое-кого в помощь. Ты советуешь мне отправиться домой?» «Да, твое величество, и разобраться наконец с проблемой, если она есть, а великий Ишиб Йенер вместе с отрядом королевских Ишибов окажут необходимую поддержку. Йенер совсем неплох в бою. Кроме того, он хороший советник. Король Раниго сейчас ничем не рисковал, распыляя свои силы. Впервые за последнее время он почувствовал себя в безопасности. Если бы еще до объявления себя наследным принцем, кто-нибудь ему сказал, что он будет радоваться всего лишь трем спокойным неделям, то Михаил ни за что не пошел бы на подобную авантюру. После недолгих уговоров Мирит согласился отправиться домой. Он признал справедливость предложений своего союзника. Король Раниго не стал задерживаться в гостях, а помчался забирать заказ, который был уже доставлен во дворец. Еще перед первым отбытием в Иктерн, Михаил дал задание одному из кузнецов изготовить несколько любопытных вещей. Они должны были лечь в основу радиопередатчика. Основа для двухфункционального амулета – металлическая болванка с ключом, выполняет роль генератора искры. Ключ позволяет передавать сообщение, активируя амулет, а длинная проволока служит в качестве антенны. Король понятия не имел, будет ли это все работать, но очень хотел испытать как можно быстрее. Было похоже, что испытание придется проводить уже в Иктерне. Зато если заработает и удастся довести устройство до ума, то потом настанет райская жизнь. Больше не нужно будет бегать туда-сюда. Сидишь в Парме, даешь ценные указания самым дальним провинциям. Красота. Впрочем, сейчас Михаил полагал, что это красивая утопия. Слишком уж суматошным стало его существование. Он очень спешил. В ускоренном порядке давал последние указания канцлеру и казначею, собираясь отбыть как можно быстрее, взяв минимальное число сопровождающих. Последнее, что он сделал, принял из рук Камина свиток с пьесой доморощенного драматурга, после чего, провожаемый разочарованными взглядами придворных, снова покинул дворец. Возможно, часть раникской знати утешала себя тем, что у них остался еще король Мирит. Тем сильнее было их разочарование, когда прошел слух, что и тот скоро отбывает. После этого на первый план снова выйдут канцлер и казначей, двое обстоятельных зануд, не понимающих нужды молодого поколения дворян и отказывающихся в отсутствии короля выделить хотя бы монетку на балы. Никому было невдомек, что скоро, с легкой руки его величества Нермана, развлечения в Парме перейдут на качественно новый уровень. Если бы в Раниге фиксировались различные рекорды, то король Нерман остался бы в памяти населения не только как прогрессивный монарх, но и как чемпион по преодолению дистанции между Пармом и Иктерном. Помедли гонец слегка с отбытием, и у Михаила были все шансы догнать его, даже несмотря на существенную задержку. А так получилось, что он заявился в Иктерн на каких-то полчаса позже сержанта. Король, не теряя времени, направился прямиком во дворец. Он встретил генерала Феррина, невнимательно выслушал торопливый доклад и проследовал дальше, туда, где находилась принцесса. Пройдя мимо ишибов, охраняющих двери, Михаил без стука вошел внутрь. Анелия лежала на большой кровати, стоящей посередине комнаты. Ее голова покоилась на высоких подушках, а волосы были собраны в косу. Принцесса находилась в сознании и могла видеть входящих, даже не поворачивая головы. Вот и сейчас, когда король оказался в комнате, глаза Анелии уже смотрели на него, и он тоже смотрел, точнее сказать, замер пораженный прямо около дверей. Принцесса на этот раз вышла из боя с ощутимыми потерями, настолько большими, что у Михаила даже мелькнула мысль, что это явилось большим стрессом для женщины. Всю правую половину прежде прекрасного лица принцессы занимал ожог, неглубокий, но достаточно сильный, чтобы полностью уничтожить кожу. Он резко контрастировал с другой половиной лица, которая была по-прежнему олицетворением красоты и совершенства. Анелия, перехватив взгляд посетителя, усмехнулась левой половиной рта. Вопреки ожиданиям короля, вид принцессы не выражал отчаяния, хотя причины к отчаянию имелись. Несмотря на все искусства ишибов в деле лечения ожогов, повреждения лица занимали отдельное место. Их могли залечить и восстановить кожу. Но как, даже величайшие их великих ишибов не были достаточно искусны, чтобы придать лицу прежний вид, там все равно остались бы дефекты, особенно в случае таких обширных травм. У принцессы были все причины для печали. Ее безупречная красота отныне была весьма сомнительна. Плюсом являлось то, что она ишиб. Значит, существовала возможность путем кропотливого труда восстановить лицо, но на это ушли бы многие годы. «Приветствую, Твое Величество», – прошептала Анелия. «Все ли в порядке в столице, как поживает мой брат?» «Приветствую, Твое высочество, очнулся Михаил. Да, все в порядке. Строительство дворца идет полным ходом, а твой брат отправляется домой, на усмирение возможного бунта. Он вряд ли справится, еще раз усмехнулась принцесса. Ему недостает решительности. Я отправил с ним Йенера. Вот у него как раз и решительности и расчетливости хоть отбавляй. А что произошло, твое высочество? Что с тобой случилось? Пустяки, твое величество. На этот раз мне повезло меньше, чем раньше. Хотя сейчас моей жизни ничего не угрожает благодаря твоим ишибам. Конечно, Анелия, ты выздоровеешь. Я не вижу в твоей тени никаких опасных изменений. Зря твое величество приехал. Мы бы тут справились и без тебя. Мне только нужно немного поправиться, и я включусь в работу. Орал мне сообщил, что вплотную занимается заговорщиками. Нужно было это раньше сделать, как я просила. В ее голосе не было упрека, только констатация факта. «Поправиться?» – переспросил Михаил. «Но твое лицо требует хорошего лечения. Что толку?» Анелия немного качнула головой. «Прежним ему уже не быть. Поэтому хорошее или нет, неважно. Еще как важно. Нужно попробовать восстановить все. Нет, нет, твое величество, не беспокойся. Я избавляю тебя от всяких обязательств по отношению ко мне, а союзнический договор останется в силе. О чем ты говоришь? Ты не женишься на мне, твое величество. Даже если сам изъявишь желание, я на это теперь уже не пойду. Королева Круанта должна выглядеть иначе. Или это скажется на репутации страны. А насчет наших общих детей, то они возможны. Здесь я не отступлюсь. Ты их официально признаешь, если они будут, и сделаешь наследниками. Напрасно ты так говоришь. Я не отказываюсь жениться на тебе. Вопрос не в этом, твое величество, а в том, на что согласна я. И повторяю, за союз не нужно беспокоиться. Сама переговорю об этом с братом. Короля удивил такой практичный подход к делу. Анелия говорила нормальным тоном, было заметно, что она все тщательно обдумала. Михаил посмотрел на нее с большим интересом. Анелия отличалась от всех его знакомых женщин не только красотой, еще, силой духа. Король пока что не видел других принцесс этого мира, но его невеста, похоже, достигла совершенства всех качеств, которые могут быть присущи королевским дочерям. Ее высокомерие и гордость стремились к возможному максимуму. Конечно, это не очень хорошие черты, но когда они достигают своего апофеоза, то приобретают даже некоторую привлекательность. А если принять во внимание храбрость и самоотдачу Анелии, то вывод очевиден. Принцесса – очень сильная личность. Король поймал себя на мысли, что из его невесты получилась бы отличная королева, которая не давала бы спуску ни себе, ни другим. Главное – подталкивать ее в нужном направлении. Я поговорю с ишибами о том, что можно сделать с лицом. Думаю, что твое высочество изменит свое мнение по поводу женитьбы. Как угодно твоему величеству. Но что они скажут, известно заранее. Сначала появятся грубые шрамы, потом благодаря моим усилиям начнут уменьшаться, и лет через 10 на лицо можно будет смотреть без содрогания. А если все получится быстрее, тогда как, твое высочество изменит свое решение, быстрее? Анелия попыталась рассмеяться, но ей это плохо удалось. Если получится все восстановить хотя бы в течение года, то признаю тебя величайшим из великих людей, когда-либо живших. Буду гордиться тобой. Хотя что это я и так уже горжусь. И жду с нетерпением появления самодвижущихся повозок и быстрых кораблей. Твое высочество, ну при чем здесь повозки? Мы о лице говорим. Это важнее. В прежней жизни Михаила был один эпизод, который он часто вспоминал. Сразу после окончания медицинского факультета он работал врачом общей практики в сельской больнице. Работал недолго, всего лишь год, но за это время повидал всякое. И вот однажды к нему во время дежурства привезли одновременно двоих. Мужчину в тяжелом состоянии с менингитом и молодую женщину, чей нос не выдержал соприкосновения с сельскохозяйственным инвентарем. Казалось бы, выбор прост. Нужно уделить все внимание тяжелому больному, а девушка, жизни которой ничто не угрожает, может подождать. Но Михаил сделал немного иначе. Проведя ряд необходимых мероприятий с пациентом, он сразу же бросился к травмированной. Ее нос представлял из себя печальное зрелище, но врач знал, что от его ранних и правильных действий зависит многое, почти все. Женская красота. Он неспроста ставил на одну доску жизнь мужчины и внешность женщины. Юная привлекательность – это огромный дар, равный самой жизни. С его точки зрения, многие девушки относятся к этому халатно, как к чему-то самому собой разумеющемуся, растрачивают свои годы на пустяки, но когда по каким-то причинам лишаются этого дара, то впадают в отчаяние. Их прежняя жизнь заканчивается. Если речь идет о старости, то это еще куда ни шло, природа милосердна в медленном старении, но травма или внезапная болезнь – катастрофа. Михаил неоднократно слышал расхожую точку зрения о том, что внешность не важна. Он смеялся над этим. По его мнению, утверждать подобное весьма опрометчиво. Женская красота важна, еще как важна. «Срок в 2 недели устроит твое высочество?» – спросил он. «На что 2 недели?» – не поняла Анелия. «На полное выздоровление». «Насколько полное?» «Совсем полное. Через 2 недели все будет как прежде. Это невозможно. Твое высочество согласно мне довериться, немного пострадает спина, но потом и с ней будет все в порядке. Еще раньше, чем с лицом. Твое величество знает, что я тебе полностью доверяю», – ответила Анелия тоном, не вызывающим сомнений. Но между доверием и верой – огромная пропасть. Михаил знал это и твердо рассчитывал ее преодолеть. Хорошая штука – абсолютная память. Король никогда не читал специализированные учебники по пластической хирургии. А вот по общей хирургии – да, приходилось. И там несколько абзацев были посвящены пересадке кожи. С точки зрения земной медицины, ишибы работали с телом весьма грубо, отнюдь не на клеточном уровне. Это резко снижало эффективность косметических воздействий. Но зато если объединить 2 подхода – управление ТИ и хирургию, то можно ожидать потрясающего эффекта. Перед мысленным взором Михаила уже вставала страница когда-то прочитанной книги. Старенький учебник описывал метод, разработанный давно умершим доктором. Возможно, существовали более продвинутые методы, но король о них просто не знал. Зато этот поражал своей оригинальностью. Михаилу вообще было очень любопытно, как врач по имени Диглас додумался до такого. Нужно обладать выдающимся воображением, чтобы прийти к чему-то подобному. Метод был прост в техническом исполнении. На неповрежденной коже больного, находящегося под наркозом, специальным круглым пробойником выбиваются кружочки на определенном расстоянии друг от друга. Затем лоскут кожи снимают, а кружочки остаются на месте. Лоскут выглядит как сито и может даже растягиваться, чтобы покрывать обширные дефекты. Оставшиеся кружочки кожи дают рост новым клеткам, между ними не образуется никаких шрамов, если все сделать правильно. Просто и гениально. Через 3 часа, когда Михаил и ассистирующий ему Аррал завершили работу, уже темнело. Король отложил в сторону свои нехитрые инструменты и любовался результатом. Сделано было на совесть. Принцесса вышла из состояния глубокого сна, за который был ответственен верховный ишиб, и сейчас с изумлением изучала свое ТИ. «Ну что, нравится?» – спросил Михаил, удовлетворенный выражением глаз Анелии. «Понятно, что и как я сделал. Это невероятно!» – прошептала принцесса. «Впервые вижу такое. Получилось довольно прилично», – заметил король. «Нужно только еще поработать над ТИ по краям раны, чтобы там заживление было равномерным и все». «Я согласна на свадьбу», — сказала Анелия, — «и лучше сделать ее побыстрее. Если война с Фигридом все-таки случится, то мне будет приятнее умирать, будучи твоей женой, твое величество». Глава 20. Галера. Каждый капитан мечтает стать адмиралом. Каждый матрос тоже мечтает стать адмиралом. Поэтому когда адмиралом становится король, это огорчает их всех. Речь одного из королей Кмонта перед проигранным морским сражением. Сидя на подоконнике боком к заходящему солнцу, Михаил читал свиток. Тот самый, который ему заботливо вручил защитник монаршей репутации Камин. Время словно остановилось. Точнее, королю стало казаться, что он существует одновременно в 2 мирах. В этом и в том, которого уже давно нет. Нет не потому, что он далеко, а нет вообще. Остался в прошлом. Когда Михаилу было лет 13, он вот так же сидел на подоконнике в квартире своих родителей и читал Шекспира. Комедию о любви, трагедию о любви, странную пьесу об эльфах и тоже о любви. У того не было, пожалуй, ни одного произведения, в котором бы не фигурировала любовь. Да и вообще такое произведение отыскать тяжело. А Ронни Эрнст, автор, был хорош. Даже очень хорош. Он осветил ситуацию неверно и правдиво одновременно. Потому что так могло быть. Михаил мог бы любить Инкит, но все равно не женился бы на ней. Подобный брак невозможен. Не потому, что невозможен в принципе, а потому что так не принято. Король Ранигай Круранта мог сколько угодно поражать свою страну и соседей чудачествами и новинками. Его власть от этого нисколько не страдала. потому что новинки и чудачества не противоречили никаким традициям. А вот неравный брак короля противоречил. Пойти против традиций, значит ослабить власть. У такой королевы не будет того уважения, которое есть у настоящей принцессы, той же Анели. А уважение к королю зависит от многих факторов, в том числе и от уважения к королеве. Михаил вообще считал, что королевская власть – это иллюзия, которая существует лишь до тех пор, пока в нее верит достаточное количество людей. Снижается вера и власть рушится. Это происходит не сразу, постепенно, но любой здравомыслящий владыка никогда не стал бы давать столь ясного повода к началу пагубного процесса, как женитьба на неравной. Дойдя до последней строчки, Михаил свернул свиток. В его голове роились грандиозные планы. Если это произведение не случайно и автор способен написать еще несколько подобных по уровню, то что же было бы расточительством не воспользоваться таким талантом? Ишик Сурент Пинтекст был невысоким худощавым мужчиной, не привлекающим к себе внимания, несмотря на ап и сопутствующий ему халат серо-синих оттенков. Он прожил в Иктерне всю жизнь, работая в порту скромным чиновником. Если бы кого-нибудь из его знакомых спросили о запоминающихся приметах или привычках Сурента, то ответом было бы озадаченное молчание. Ишик не имел ни особых примет, ни запоминающихся привычек. У начальства порта он был на хорошем счету, потому что даже взятки брал как все, немного, но и немало. Если бы Сурент наглел, то это быстро стало бы достоянием гласности, а если бы был кристально честным, то о нем бы прокатилась противоположная молва. А так, в общественном мнении Ишиба словно не существовало, и это устраивало его как нельзя лучше. Дело в том, что у Сурента были другие источники дохода, помимо жалования и коррупционной деятельности. Он был глазами и ушами Даллы коменданта в порту, и правитель Иктерна очень ценил своего преданного слугу. Ценил как в моральном, так и в материальном смыслах. Сейчас, тем же вечером, когда король читал произведение ироникского драматурга, Ишик Сурент занимался своей непосредственной деятельностью, тоже литературной, а именно, сочинял доклад. Это был далеко не первый рапорт, отправленный им Далли через специального посланника на рыбачьей лодке, третий или даже четвертый, если оценивать с точки зрения объемов написанного. Он сидел за столом в своем скромном доме, расположенном, впрочем, в одном из респектабельных кварталов. Его жилье было одноэтажным, но если бы кто-то взял на себя труд заглянуть в подвал, то был бы удивлен. Именно там находились самые дорогие вещи. Сурент остался верным своему принципу: чем дороже, тем ниже. Наиболее ценные предметы в виде золотых монет он разместил на самом низшем уровне, а именно, закопал их. Ишик решал важный вопрос, возможно, самый важный во всей его жизни. Сообщать ли Далли о том, что покушение на принцессу прошло при его косвенном участии или нет? Конечно, на самом деле Сурент не имел к этому отношения, но учитывая количество жертв среди ишибов, а следовательно отсутствие свидетелей, вполне мог бы приписать себе чуть ли не вдохновляющую роль. Это сулило прибыль. Но с другой стороны, покушение провалилось. Вернулся король. При плохом раскладе Далла мог бы пожертвовать своим верным слугой, выдав его в обмен на какие-нибудь блага. Перевешивает ли прибыль подобный риск, Сурент не мог решить. Он обмакнул перо в чернильницу. Принцесса повела себя как герой, продолжил писать Ишик. Но наши люди тоже были хороши. Они почти достигли своей цели. Ее высочество получило тяжелые ранения, и если бы не неожиданная помощь, то погибло бы. Нападающие понесли большие потери. Принимая во внимание столь отчаянный поступок, идущий нам на пользу, нельзя ли возместить убытки их семьям? Это можно сделать через меня. Сурент остался доволен собой. Если Далла решит заплатить, то деньги не пройдут мимо его кошеля. С другой стороны, из текста не следует, что он причастен к покушению. Красота принцессы оказалась под угрозой. Знающие люди утверждали, что теперь Анелия в ближайшие годы не сможет показываться на публике. Отчет доверенного лица о характере повреждений лица Анелии прилагаю. Однако король Нерман прибыл очень быстро. И вместо того, чтобы погрузиться в расследование и карать виновных, он совершил чудо. Полностью вылечил принцессу. Это настоящее чудо, такого не может быть. Твое высочество, мои финансовые дела расстроены, а изучение любого чуда требует их крайнего напряжения. Нельзя ли выделить мне дополнительные средства на эту загадку? Ишик не имел ни малейшего представления о том, что же сделал король, но зато твердо знал о полученных Анелией ранах. С его точки зрения произошедшее не являлось реальным, а значит перед ним была отличная возможность потратить деньги без всякой отчетности. Ведь кто знает, как расследуются чудеса. В Иктерне начались аресты и допросы. Сначала прошел слух, что Верховный Ишиб Арал собирается в массовом порядке уничтожать ишибов. Ишибы были на грани паники и собирались бежать. Но потом, когда прибыл король, слухи прекратились. Всего было арестовано 23 ишиба. 12 из них отпустили. О судьбе остальных ничего не известно. Предположительно, они мертвы. Твое высочество, если этот вопрос важен для законного правительства Иктерна, то прошу выделить мне деньги на подкуп информаторов. Кроме того, Нерман занимается очень странной деятельностью. Он измеряет расстояние от дворца, на котором слышны какие-то щелчки. Ходят слухи, что он ищет сокровища пиратов, спрятанное еще в стародавние времена. Если твоему высочеству что-то известно о местоположении этого сокровища, то нельзя ли сообщить об этом мне, чтобы я мог его перепрятать, или хотя бы прислать денег для того, чтобы я нашел его раньше, чем Нерман? Война приносит прибыль. В этом Сурент убедился на собственном опыте. Он рассчитывал извлечь доход хотя бы из половины пунктов своего рапорта. В присутствии короля постройка кораблей двигалась споро. Они бы строились еще быстрее, но мешали мачты. Как выяснилось, корпус не единственное, что отнимает время. Правильно поставленные мачты и паруса тоже были важным делом, а Михаил в них как раз не нуждался. Ему не хотелось полагаться ни на волю случая, ни на прихоть ветра. Работа на верфи кипела, несмотря на предостережение бывшего главного строителя кораблей Тенниарта. Тот был бывшим во всех смыслах, как в профессиональном, так и в бытовом. Арал не простил Ишибу предательства, был нанят другой мастер, не Ишиб, но хороший специалист. Он старался как мог, но паруса не получались бутафорскими. Сэкономить время на них было невозможно. В распоряжении Михаила находился лишь один большой законченный корабль, неповоротливая торговая двухпалубная галера с вышедшей из строя мачтой. Еще до начала штурма Иктерна она стала на ремонт, да так и осталась там. Король был уверен, что ее попытаются уничтожить, но никто даже не предпринимал ни малейшей попытки для этого. То ли охрана была хорошей, то ли бывшие правители города полагали, что галера Нерману бесполезна. У него ведь нет рабов, следовательно, некого сажать на весла. А если так, то это, с точки зрения короля, указывало на забавную узость мышления противника, чем он не замедлил воспользоваться. «Ну что, Арал», — сказал Михаил, стоя на верхней палубе, отходящей от причала галеры, «тебе приходилось уже плавать на кораблях?» «Да, твое величество, дважды, и оба раза неудачно. Что ты имеешь в виду?» «В первый раз я был еще очень молод, состоял учеником при известном Ишибе, а на корабле вместе со мной находилась одна дама, очень привлекательная, должен сказать, и я сделал все, что мог, чтобы завоевать ее расположение. Не получилось?» «Получилось, но у капитана, да, представляю, поездка испорчена. А второй раз, тогда был шторм, а у меня проблемы с качкой, хоть я и Ишиб. Что еще сказать?» «Ничего, если шторм возникнет сейчас, то сможешь просто полететь», — рассмеялся король. «А мы быстро набираем скорость», — заметил Верховный Ишиб, внимательно наблюдая, как нос судна уверенно рассекает волны. «Сила наших гребцов велика, как и выносливость. Но посмотрим, что из этого получится. Кстати, раньше я никогда не плавал на больших судах, на лодках лишь бывало, да и на экскурсионных тихоходах». «Экскурсионных, твое величество?» «Да, это когда берут деньги за просмотр того, что либо никому не принадлежит, либо принадлежит всем. Я тоже так хочу поступить. Очень прибыльно». Они вышли из бухты на хорошей скорости. Солдаты в амулетах Тирата, выполняющие роль гребцов, не знали усталости. «Странное судно без мачты передвигалось очень резво. Нам уже можно поворачивать назад, твое величество», — сказал Арал, с тревогой наблюдая за удаляющимся берегом. «Здесь полно пиратов, а среди них полно ишибов». «Пиратов? Ну и что? Наоборот, хорошо, что мы проверим наше пока что единственное судно в бою. Но если что-то пойдет не так, то только мы вдвоем спасемся, твое величество. А с нами еще 20 ишибов и 80 солдат. Их не хотелось бы терять. Арал, ну что может пойти не так? Вряд ли мы столкнемся с целым флотом. А вот с единичными кораблями, пожалуй. И это обещает быть интересным. Благородный капитан Ишиприян никуда не торопился в тот день. Накануне он снял приличную добычу с утратившего осторожность торговца, и сейчас неторопливо двигался в пределах видимости берега, не особенно рассчитывая, что ему дважды повезет за столь короткое время. Судно возвращалось домой. «Впереди корабль!» — внезапно закричал вперед смотрящий. «Да какой тут может быть корабль?» — пробурчал Рьян себе под нос. «Наверняка просто рыбацкая шхуна». Со времени падения привычного правительства Иктерна обстановка в местных водах разительно изменилась. Торговцы, которые имели соглашение с Даллой комендантом и прежде чувствовали себя в полной безопасности, теперь ходили здесь с осторожностью. Другие же вообще усилили свою внимательность, потому что организованное пиратство вмиг превратилось в пиратство разнузданное, индивидуальное, сверхжадное и кровавое. Теперь торговцы могли потерять главное – жизнь, в то время как раньше они отделывались утратой товара, нередко лишь частичной. «Большой корабль», — уточнил вперед смотрящий, словно услышал слова капитана. «Торговец, под каким флагом?» — крикнул Рьян. «Пока что не видно, господин капитан», — отозвался матрос. «Идем на сближение». Команда засуетилась, подчиняясь приказам капитана. Тот внимательно вглядывался вдаль, словно пытаясь опередить вперед смотрящего в возможности первым заметить флаг. Толстый неповоротливый торговец, невиданное дело, они редко встречались, да и то шли под конвоем, а этот один. Рьянну на миг показалось, что незнакомый корабль идет с какой-то странной скоростью, чересчур быстро. Он даже пару минут потратил на то, чтобы проверить свое первое впечатление. Оно оказалось ложным. Торговец шел как обычно, со скоростью, которую вполне могли развить рабы, прикованные к веслам. Чего только не померещится на радостях, снова пробормотал он под нос. И кого это сюда занесло? Странный флаг, господин капитан, с тремя какими-то красными черточками. Вперед смотрящий снова угадал мысли командира. С какими еще черточками? Озадаченно воскликнул Рьян, полный предвкушения хорошей добычи. Очередной торговый союз, да неважно, готовится к бою. Торговые союзы были нередки в мире гор, особенно морские. Они быстро появлялись и столь же быстро исчезали. Пожалуй, лишь пара другая оказались достаточно устойчивыми, чтобы прожить несколько десятков лет. Но даже они здесь были бессильны. Иктерн ни с кем в длительные союзы не вступал, предпочитая индивидуализм, исключающий всякий дележ. Рьян был уверен в победе. Его быстрый корабль нес десяток ишибов. Огромная сила. Он даже предпочитал не использовать гигантский стреломет, установленный на корме. Хотя этот стреломет мог в случае удачного выстрела пустить на дно почти любое судно. Но зачем уничтожать товар, который любой пират считает своей собственностью, даже если тот и находится на борту чужого судна? Поэтому ишибы были главной ударной мощью корабля. «Какой он медленный и неповоротливый», — бормотал Рьян. «И что же у него в трюмах? Сидит неглубоко. Неужели пустой? Обидно тогда». Корабли шли на сближение. Капитан пиратов метался по палубе, моля всех богов о том, чтобы торговец вез что-то ценное. Пусть даже и маленькое, но очень-очень ценное. Рядом с ним стоял Янакт, могучий ишиб, который редко когда волноваться, в отличие от своего командира. Этот ишиб непринужденно опирался на бортик, весь его вид выражал безмятежность и уверенность в успешном окончании предприятия. Внезапно он напрягся, точнее, напряглась лишь спина, но Рьян, будучи достаточно взволнован, тут же почуял это. «Что? Что случилось?» — спросил он. «Ты что-то увидел?» Янакт медленно распрямился, а потом повернул свое лицо к капитану. Его губы и щеки разом побелели. «Там ишибы, капитан, их много, и среди них как минимум двое великих». «Двое великих ишибов?» — переспросил Рьян, еще не веря в то, что брать торговца не придется. «Ты не ошибся?» «Нет, капитан, у одного даже не об вовсе, а нечто ужасающее. Хотя мне трудно сказать на таком расстоянии. Нужно поближе подойти. Разворот налево!» Изо всех сил закричал Рьян. «Быстро, быстро!» Разворот и полная скорость. В планы капитана встреча с двумя великими ишибами не входила. Эти при должном мастерстве могли пустить пиратское судно ко дну еще до того, как его ишибы сумеют эффективно атаковать врага. Янакт тоже понял, что ближе они подходить не будут, но нисколько не осуждал Рьянна. Между любопытством и желанием жить он неизменно выбирал второе. Маневренный корабль пиратов быстро совершил поворот. Капитан даже вздохнул с облегчением, когда они легли на обратный курс. Теперь неуклюжему торговцу его не догнать. Прошла минута, другая. Рьян смотрел на торговца, плетущегося в хвосте и ждал, когда же расстояние начнет увеличиваться. Его корабль шел на полной скорости. «Они приближаются, капитан», — голос Янакта был по-прежнему бесстрастен, но цвет его лица выдавал волнение. Он понял раньше всех, что что-то идет не так. «Приближаются, приближаются, приближаются». Но торговец не может развивать такую скорость, даже если там два великих эшиба. Даже они не потянут. Его судно лучше, его паруса наполнены ветром, а его эшибы стараются как только могут, давая существенный прирост к скорости. «Они настигнут нас через полчаса». «Нет, даже раньше, капитан». Михаил уже собирался возвращаться в порт, когда вдруг на горизонте появились мачты другого корабля. Он еще не знал, кто это, но на всякий случай приказал сбросить скорость. «Пусть его корабль пока что кажется обычным торговым судном, а там будет ясно, что к чему. Похоже, у нас намечается первый морской бой», — сказал он, обращаясь к Арралу. «Подумать только, никогда даже не мечтал оказаться на месте адмирала». «Может быть, это и не пираты вовсе», — ответил верховный эшиб. «Возможно», — кивнул король. «Твое величество, они слишком резво идут», — заметил Чатрик, капитан корабля и проводник, человек с обветренным лицом и выцветшими на солнце волосами. «Хороший корабль, но не для перевозки больших грузов». «Ну что же, подождем, пока станет виден флаг», — сказал Михаил. Ждать пришлось недолго. Незнакомец быстро двигался навстречу. Теперь уже даже король, не отличающийся острым зрением моряка, мог рассмотреть его во всех деталях. Узкий корпус и умеренно низкие борта выдавали в нем хищника, а не какой-то там сухогруз. Такой корабль берет не массой, а маневренностью и скоростью. «Флаг островитян, твое величество», — через некоторое время произнес капитан. «Остров песчаный, находится довольно далеко от нас, но они часто здесь бывают. Там много таких». «Пираты?» «Да, твое величество. Раньше у них был союз с Иктерном». «Пусть подойдут поближе», — сказал король и, обернувшись к Арралу, добавил: «Для начала предложим им сдаться. Если не согласятся, то мы с тобой потопим его. Может, просто лучше выбить тех, кто сопротивляется», — с сомнением произнес верховный эшиб. «Больно корабль у них хорош, красивый». Любовь Аррала к красивым и дорогим вещам стала притчей во языцах. Даже его халат для повседневного ношения, в котором он щеголял сейчас, был не синим с золотым узором, а золотым с синим узором. И пираты бы легко определили по виду халата, что перед ними великий эшиб, если бы Аррал не стоял, частично скрытый за высоким бортиком. Михаил в простом костюме смотрелся блекло на фоне своего разодетого учителя. «Посмотрим», — с сомнением произнес король. «Деревянные корабли хорошо горят, может не получиться». «У них стреломет, твое величество», — сказал капитан. «Вон он, опасная вещь, может запросто пробить борт». «Пробить — это не столь опасно. Пробоина будет небольшой, заделаем. Точнее, проломить», — поправился Чатрик. «Стрела очень тяжелая». Михаил задумался. Он мало что понимал в морском деле, но перспектива получить в борт тяжелую стрелу, да более напоминающую бревно, не радовала. Допустим, она весит несколько десятков килограмм. Сможет ли он остановить ее? Ведь стрела полетит наверняка не в его защиту, а в другое место. Придется использовать щуп. Но получится ли остановить стрелу или хотя бы значительно уменьшить ее скорость, он не знал, и проверять это сейчас не особенно хотелось. «У них десяток эшибов», — произнес Арал. Король кивнул. Он уже успел поверхностно изучить щупом корабль. Расстояние еще не позволяло что-либо предпринять, но вот рассмотреть — вполне. «Разворачиваются, твое величество». «Они разворачиваются». Капитан опытным глазом быстрее всех заметил начало маневра. «Прибавить скорость», — распорядился король. «Мы должны их догнать». «Догоним», — уверенно сказал капитан. «С такими гребцами можно обогнуть все западные побережья в кратчайшие сроки». Он оказался прав. Вскоре королевская галера ощутимо приблизилась к пиратскому кораблю. Как переменчива судьба. Еще полчаса назад капитан Риан предвкушал легкую добычу. Теперь же он сам превратился в зверя, которого травит. «Пусть кто-нибудь крикнет им, чтобы остановились», — обратился король к Чатрику. Тот тут же подозвал рослого детину, одного из шести постоянных членов своей команды, которых капитан взял с собой. Детина вышел на нос корабля, извлек откуда-то самый настоящий медный рупор и зычно заорал: «Эй там, тормози, снять паруса». Приказ короля. Если к двум первым фразам присутствующие на пиратском судне отнеслись нейтрально, то третья мгновенно побудила их к действию. Капитан неприятельского судна тут же начал отдавать приказы, и шибы усилили свою защиту, а несколько матросов бросились разворачивать стреломет. Это совершенно не понравилось Михаилу. Устройство выглядело основательным. Он помнил, что еще древние римляне использовали подобные сооружения как на суше, так и на море. Они обладали большой мощностью. Их сила обеспечивалась не плечами лука, а туго скрученными жгутами, толкающими снаряд. Изучая щупом машину, король заметил, что ти жгутов было неравномерно изменено. Видимо, и шибы помогали ее заряжать. Этим и объяснялось то, что на направляющей балке покоилась не характерная для стрелометра стрела массой не более 2 кг, а настоящее бревно с металлическим наконечником. Чатрик сказал правильно. Таким снарядом можно запросто проломить борт. Орал, выбивая матросов у стрелометра, распорядился король, а потом, повернувшись к сгрудившимся вдоль бортиков и шибам, отдал другой приказ. Нападайте на ишибов, огонь не используйте, заставьте их быть постоянно занятыми собой. Расстояние было все еще велико для эффективного воздействия на те ишиба, а вот простые матросы представляли из себя беззащитные мишени. В других условиях король не стал бы даже тратить на них время верховного ишиба, но сейчас любой из этих беззащитных людей мог всадить в его борт тяжеленную стрелу. Орал отлично понимал это, и матросы около стреломета стали падать один за другим. У ишиба огромное количество возможностей вывести из строя не ишиба. Для этого не нужно использовать ни огонь, ни лед, ни другие зрелищные способы. Достаточно, к примеру, пережать определенный сосуд, чтобы человек оказался вне игры. Конечно, с носителями амулетов Террата такой фокус не пройдет, но матросы амулетами не обладали. Михаил не стал вдаваться в подробности того, что делает Орал, убивает ли он их или просто гуманно оглушает. Стреломет не угрожает, и хорошо. Да не Нерман это, точно тебе говорю, убеждал своего помощника и себя самого Рьян, с ужасом взирая на ап одного из великих ишибов, находящихся на корабле преследователей. Галера быстро приближалась. Команда пиратского корабля обнаружила причину потрясающей скорости противника. Весла гребцов так и мелькали. Казалось, что они в руках неутомимых морских демонов, которые соблаговолили пойти на службу к этому чудовищу, великому ишибу. Но ап похож на его по описанию, заметил Енакт. Флаг другой, флаг, это ведь не раникский герб. Аргумент Рьянна был неотразим. С какой это стати сам король Ранига будет выступать под чужим флагом? О существовании нового государства Круанта капитан пиратов еще ничего не знал. Слухи не донесли до него подобную мелочь, в отличие от преувеличенного описания нового игрока в местной политике, Нермана. «Не знаю», – неуверенно ответил Енакт. «У кого еще может быть такое? Но флаг – это да, флаг явно не раникский. Ему самому не хотелось, чтобы преследователем был король Нерман. У того уже сложилась определенная репутация, весьма зловещая. Некоторые особо экзальтированные рассказчики доходили до того, что отрицали факт принятия королем Ранига обычной пищи. Зачем ему людская еда, если он питается исключительно абами и шибов?» Все это заставляло слушателей благодарить судьбу за то, что сфера интересов Нермана ограничивается лишь сушей. «Они пока не собираются атаковать», – пробормотал Рьян. «Далековато еще», – отозвался Енакт, – «хотя могли бы попробовать. Думаю, что сначала призовут к добровольной сдаче. Мы будем действовать как обычно», – сказал капитан. Его помощник кивнул. За многие годы их деятельности они побывали в разных переделках, включая и те, которые требовали панического бегства. На этот случай у них был выработан план, уже неоднократно доказавший свою эффективность. «Смотри, рупор», — Енакт протянул руку, показывая на нос вражеского судна. «Сейчас точно будут предлагать сдаться». Его ожидания оправдались. Со стороны галеры донеслись отчетливые слова. «Эй там, тормози, снять паруса». «Приказ короля», — Енакт громко выругался. «Стреломет к бою», — закричал капитан. «И шибы, по местам». Матросы тут же начали разворачивать орудие, а ишибы, стоящие вдоль бортиков, не пошевелились. Они и так были готовы. Однако матросы не успели нацелить огромную стрелу на преследователя, потому что один за другим стали падать на палубу. «Всегда одно и то же», — произнес Енакт. «Они боятся не того». Рьян не ответил. Он продолжал отдавать приказы. «Ишибы атаковать борт». «Так, хорошо, да». Пусть защищаются. Ишибы пиратского судна согласованными усилиями пытались поджечь нос галеры. Противник препятствовал этому. Ясно, что у него получалось защищать свой корабль лучше, чем у пиратов нападать на него. Но Рьянна это нисколько не волновало. Все шло по плану. Наблюдая за безуспешной атакой пиратов, Михаил не мог понять, зачем они это делают. На таком расстоянии у защитников гораздо больше возможностей ей противостоять. Атака бесполезна, но ничего. Сейчас галера подойдет еще ближе и можно будет напрямую выбивать ишибов. После того, как несколько матросов упали около стреломита, к нему устремился высокий ишиб в длиннополом халате. «Орал, займись им!» — крикнул король. «Или вообще выведи из строя это сооружение!» Вопреки своим недавним словам, теперь он как раз ощущал себя адмиралом, предвкушающим победу. Ему казалось, что воевать на море столь же просто, как и на суше, даже еще проще. Не нужно учиться. Еще минута-другая и он раздавит экипаж судна и захватит корабль. Корабль действительно хорош, орал прав, такой хотелось бы иметь. Увы, Михаил много раз на протяжении жизни наступал на одни и те же грабли, хотя постоянно давал себе обещание больше этого не делать. И всему виной, излишняя самоуверенность. Когда у него в руках оказывались все козыри или просто чудилось, что они есть, ему было очень трудно сдержать себя и не идти на пролом. Это касалось не только Роникской эпопеи, но и его действий в прежнем мире. Если преимущество налицо, зачем ждать чего-то? Нужно его реализовывать. Чаще всего такой подход оправдывал себя, но изредка – нет. Например, он чуть не провалился на одной из конференций, когда представил изумительные данные, но забыл о сущей мелочи, опьяненной предстоящим успехом. А вот оппоненты о ней вспомнили. Ему стоило значительных усилий быстро найти правильный ответ на вопрос, к которому он был совершенно не готов, и сумел с трудом избежать позорного провала. Впрочем, Михаил учился на своих ошибках и подобные неожиданности встречались все реже и реже, как правило в тех областях, в которых он менее всего разбирался, например, в морском деле. На этот раз потом он часто спрашивал себя, ну зачем ему понадобилось целое и невредимое судно? Чего ему стоило сначала слегка вывести вражеский корабль из строя, а затем уже идти на явное сближение. Подремонтировали бы его по прибытию в порт и готово. Но все крепки задним умом. Михаил это отчетливо осознал, когда понял, что происходит. А понял это не сразу, лишь тогда, когда закричали гребцы. Янакт крутился около стреломита, пытаясь нацелить его на галеру. Точнее, лишь делал вид, что целится, а на самом деле тщательно укреплял свое ти, не желая, чтобы его постигла печальная участь матросов. И капитан и его помощник не придавали своему орудию никакого значения, по крайней мере, в данных условиях. Ну каковы шансы на то, что удастся сделать выстрел, который окажется прицельным и не будет отклонен вражескими ишибами? Шансов мало, поэтому стреломет часто играл лишь устрашающую и отвлекающую роль. «Нападайте, нападайте, дружно!» Подбадривал своих ишибов капитан, наблюдая за их тщетными попытками вызвать пожар. Он даже сам пытался им помочь, создавая у противника впечатление массовой и синхронизированной атаки. Трюмы его корабля были пусты, а команда обладала зубами, могла больно укусить. Какой смысл его преследовать? Понятно, что это, либо месть, либо желание завладеть судном. Нерман жаждой мести не пылал, не должен был, потому что его пути и пути капитана по имени Рьян еще не пересекались. Конечно, не исключен вариант, что король пожелал навести порядок в здешних водах и начать именно с него, но пирату казалось, что это не главное. Скорее всего, преследователю нужен корабль, как и многим другим преследователям, оставшимся в прошлом. Логика капитана была пряма как мачта, а если нужен корабль, то зачем наносить ему увечья? Незачем. А вот руки Рьяна были развязаны. Конечно, он не испытывал иллюзий, что сможет потопить королевскую галеру. Уже давно стало ясно, что силы несопоставимы. Но ведь противник не знал о том, что пират размышляет именно таким образом. В этом была сила капитана. Он не собирался никого топить. Двое остаются. Раздался приказ Рьяна. Остальные, по веслам. Каждый свое, потом следующее. Начали. Вот и весь секрет. Пиратскому капитану не нужно было ввязываться в заведомо проигрышный бой. Достаточно лишь замедлить противника и оторваться. И дело сделано. В прошлый раз таким же манером они ушли из-под удара крупного судна, переломив ровно посередине его мачту под прикрытием заведомо тщетных атак бортов. Галера же мачты не имела, но обладала веслами. Разница лишь в количестве объектов и толщине древесины. Ишибы постарались на славу. Еще бы, от правильных действий зависела их жизнь. 8 ишибов мгновенно перенесли свое внимание от борта к веслам. Через короткое время 8 гребцов взмахивали жалкими обрубками, а потом число обрубков увеличилось, раздались запоздалые крики. «Мы теряем весла, твое величество», — доложил Чатрик. «Вижу», — ответил Михаил. Постоянные сражения научили его быстро принимать решения. «Тунрат, защищай борта, остальные — весла, все на защиту весел». Взгляд короля был наполнен досадой. Еще бы, пираты почти переиграли его. Он потерял половину весел и теперь неприятель, похоже, собирался уходить в отрыв. Конечно, на галере были запасные весла, но не в таком же количестве. К тому же требовалось время на то, чтобы их поставить в гнезда. Адмирал Морской Волк в своих мыслях быстро стал тем, кем был с самого начала, адмиралом-новичком. Король отлично понимал, что у него осталось в запасе ограниченное количество действий. Можно попытаться сделать то, что следовало сделать раньше, вывести корабль противника из строя. Например, порвать или поджечь паруса. Но сейчас очевидные действия уже не казались Михаилу заслуживающими доверия. Только не с этим противником, доказавшим свою силу и опытность. Кто сказал, что именно эти паруса порвутся или подожгутся быстро? А если не удастся нанести вред в кратчайшие сроки, корабль пиратов покинет зону эффективного воздействия щупом. Нужно искать другие точки атаки, оригинальные, и атаковать их прямо сейчас, потому что драгоценные секунды уходят. А иначе получится, что его, короля и великого Ишиба, какие-то пираты сделали как мальчишку. Какой позор! Совершенно незаметно для себя он уже сильно свыкся с новым статусом и мыслил не так, как раньше. Он больше не был ни ученым, ни врачом, ни жителем мира Земля, потому что все происшествия и события оценивал лишь с точки зрения обладателя абсолютной власти. Что хорошо для этой самой власти, а что плохо? Что положительно влияет на репутацию, а что нет? Поражение от пиратов при наличии его подавляющего преимущества на репутацию влияло плохо. Этого нельзя было допустить. Его цели вообще в последнее время стали изменяться. Если раньше он хотел лишь безопасности, то сейчас уже совсем свыкся с тем грузом, который взвалил на себя, и старался соответствовать своему титулу. Михаил лихорадочно обдумывал, что же ему делать, как атаковать. Если паруса под хорошей защитой, тогда что? Корму? Мачту? Борт? Борт, хорошая мысль. Он большой, вряд ли его весь держат под контролем. Но в каком месте не держат? Король не знал, мысли лихорадочно перескакивали с одного предмета на другой. Нужно было срочно что-то решать, иначе они уйдут и будут смеяться над тем, как обманули короля Нермана. Он не мог этого допустить. Внезапно поразительная идея пришла в его голову. Она была настолько неожиданной, что он даже задержал дыхание в этот момент, словно боясь спугнуть ее. А потом, через какую-то секунду, признав эту идею выполнимой, тут же отбросил все сомнения. Он сделал шаг назад, прочь от бортика, мгновенно наполнил свой ап энергией, сосредоточился и прыгнул. Король удивлялся сам, как такое решение могло прийти в его голову. Ведь он точно знал, что не может лететь достаточно быстро, чтобы догнать убегающий на всех парусах корабль, а возможность прыжка ему даже раньше не приходила в голову. А ведь это так просто. Нужно хорошо оттолкнуться и к скорости идущей галеры прибавить скорость толчка, а затем просто поддерживать себя в воздухе и, желательно, уцепиться щупом за мачту своей цели и подтягивать себя к ней. Если вражеские ишибы не успеют отреагировать, то все получится. И они не успели. Решение короля оказалось для них такой же неожиданностью, как и для него разрушение весел. Капитану Рьянну приходилось перевозить на своем корабле множество разных грузов, начиная от драгоценностей и заканчивая пленниками, за которых он рассчитывал получить выкуп. Иногда грузы радовали глаз, иногда вызывали отвращение, но еще ни разу он не испытывал подобного чувства, как сейчас. Потому что сейчас на палубе его прекрасного корабля находился новый груз. Этот груз не вызывал никаких чувств, кроме страха. Великий Ишиб, преодолевший прыжком большое расстояние. Великий Ишиб, готовый к бою. Очень сердитый Великий Ишиб. Глава 21. Бедный пират. Если бы у меня было достаточно денег, я нанял бы Ишибов и очистил местные воды от пиратов. Из речи одного знаменитого флибустьера, мечтающего о монопольном бизнесе. Мы не пираты, твое величество, решительно отверг обвинение Риан, стоя перед высокой комиссией, сформированной для расследования его деятельности. Рядом с капитаном находился его верный помощник, Ишиб Янакт. Напротив обоих пленных располагались два стола. За одним из них сидели полковники Маэт и Торг, Последний выполнял привычные обязанности королевского писаря. За другим, более длинным, располагались король, генерал Ферин и верховный ишип Орал. Орал скептически поджимал губы при каждом слове пленных, а Ферин качал головой. Но даже без знаков, подаваемых генералом, королю было известно, что Рьян лжет. Бравый пиратский капитан сдался сразу же, как только ноги Михаила коснулись его палубы. И более того, приказал команде не оказывать никакого сопротивления. Это было очень похвально, потому что указывало на здравомыслие ишиба. В намечающейся схватке он не имел никаких шансов. Может быть, 10 ишибов и смогли бы что-то сделать с одним великим при условии спаянности коллектива и некоторого везения. Но проблема заключалась в том, что на галере, которая еще не успела толком отстать, находились и другие враги. А уж у великого ишиба хватило бы сил на то, чтобы лишить подвижности корабль, на котором он находится. Рьян правильно сделал, что не стал рисковать. Судьба отвернулась от него, и он решил не предпринимать нелепых усилий для того, чтобы снова привлечь ее внимание. «Не пираты?» — равнодушным голосом переспросил король. «Неужели не нападали на корабли ради наживы, не отнимали у людей их собственность, не убивали?» Рьян внимательно смотрел на высокую комиссию и ее председателя. Он думал, что отлично понимает правила игры. Его захватили в плен при недвусмысленных обстоятельствах. Отказ выполнить приказ короля и попытка нападения на галеру. Казалось бы, за этим должна последовать расправа. Даже Кмант не привечал пиратов. По законам королевства, к которому раньше формально принадлежал Иктерн, в случае добровольной сдачи капитану все равно не сдобровать. Лишь простые матросы имели какой-то шанс еще пожить на рудниках, но Раник, не Кмант. Рьян это отлично осознавал и поэтому решил сдаться, предпочтя туманное будущее немедленной смерти. Расчет оказался верен, его не стали убивать. Вместо этого, продержав несколько часов под охраной, поставили пред светлыми очами какой-то комиссии. Не суда, а именно комиссии. Капитан чутко уловил разницу. «Это все было, Твое Величество», — твердо ответил он. «Мы нападали на корабли, отнимали собственность и убивали. Но не могу назвать это пиратством». Рьян не собирался отрицать очевидное. Его имя было на слуху среди местных торговцев. Даже достаточно допросить членов команды, чтобы получить полную картину деятельности капитана. Так зачем прямо лгать королю? Рьян полагал, что это может вызвать раздражение у кого угодно, а не только у великого ишиба, притворяющегося равнодушным и справедливым. «Не пиратство, а что же?» – спросил король. «Война, твое величество. Мы находились в состоянии войны. С кем именно?» Тут же последовал вопрос. «Со всеми, твое величество». Председатель подпер рукой подбородок и в упор посмотрел на Рьяна. Этот взгляд многое сказал капитану. И самым важным было то, что его пока что не будут убивать. По какой-то причине он еще нужен этим людям живым. И много вас таких воинов в здешних водах? Немало, твое величество. Думаю, что несколько десятков кораблей наберется. Генерал Ферин снова покачал головой. Смысл этого жеста ускользал от Рьяна, но едва заметная улыбка короля подсказала капитану, что жест что-то означает. Надо полагать, что ты, капитан, знаешь многих из своих коллег по войне со всем остальным миром. Нерман даже не пытался скрыть иронию. «Кое-кого знаю, твое величество», — осторожно ответил Рьян. «И у тебя с ними союзнические, а то и дружеские отношения, твое величество, дружеских отношений между первоинами, которые сражаются со всеми остальными, нет, только деловые. Сегодня мы приятели, а завтра не сможем поделить ДБГМ честь от выигранной схватки. А как же романтика?» В глазах короля блеснул огонек интереса. «Песни о морском братстве, например, которые так часто поют в местных трактирах. Твое величество, мы занимаемся этим делом не ради морского братства, а ради более материальных вещей», — прямо ответил Рьян. Генерал Ферин одобрительно кивнул. «Наконец хоть какая-то откровенность», — вздохнул король, а потом произнес фразу, оставшуюся неясной для всех присутствующих. «Думал, что ты тут до вечера комедию ломать собираешься». У Рьяна, несомненно, и в мыслях не было ломать никаких комедий, поэтому он благоразумно промолчал. «Значит, насколько я понял, тебе, капитан, ничто не помешает оказаться в бою по разные стороны со своими бывшими приятелями?» — спросил король. Рьян сглотнул. Он понял, куда идет дело и почему до сих пор жив. «Твое величество хочет нанять мою скромную персону для выполнения определенных задач, можно и так сказать», — ответил владыка Ранига. «Получается, твое величество признает, что я не являюсь пиратом и не делал ничего, за что меня можно привлечь к ответственности. Риан ожидал любую реакцию, кроме той, которая последовала. Король заразительно рассмеялся. Капитан понял, что его небольшая хитрость мгновенно раскрыта. Если король признает, что пират, не пират вовсе, а как это можно не признать, если предлагаешь ему работу, то Риан имеет шанс отказаться от всех последующих предложений, и дальнейшее будет зависеть от желания короля сдержать свое слово. Пока что о крепости слова Нермана ходили самые благоприятные слухи. Так что, если король признает капитана ни в чем не повинным, то высока вероятность того, что Риан откажется от сотрудничества с Ранигом без ущерба для здоровья или свободы. К удивлению капитана, король, прекратив смеяться, ответил: «Конечно, пока что я не считаю тебя преступником. Корона не сотрудничает с пиратами, а уничтожает их. И если я откажусь от предложения твоего величества, то смогу беспрепятственно покинуть Иктерн». «Разумеется», — ответил Нерман. «Я не хочу никого принуждать служить мне». Его лицо еще отражало недавнее веселье, он смотрел на собеседника с интересом. Риан уже открыл рот, чтобы вежливо отвергнуть милостливое предложение короля, как тот опередил его. «После того, как покроешь убытки». «Убытки, твое величество?» — переспросил капитан. «Да, убытки, которые корона понесла вследствие недоразумения или чьего-то плохого слуха. Ты ведь не пират, правда? И злого умысла в твоих действиях не было?» «Конечно, нет, твое величество», — с горячностью подтвердил Риан. «Тогда заплати за ущерб, причиненный моему судну, и за потерю времени, потраченного на преследование, и свободен». Капитан облегченно вздохнул. Было похоже, что он очень легко отделался. Что деньги? Мелочь. Вряд ли сумма окажется непосильной для него. Он способен немедленно выложить 1000 золотых. Если пошарит в кошелях команды, конечно. Я готов расплатиться, твое величество. Сколько? Полковник Торг подсчитает, равнодушно бросил король. Торг тут же засуетился и подвинул к себе свиток, изготовившись писать. Он не получал никаких инструкций до начала заседания, поэтому точно не знал, что от него требуется. Не заметив никаких подсказок, полковник принялся импровизировать. «Думаю, что нужно подсчитать общее время, затраченное на патрулирование, а также повреждения судна. Это весла, большей частью». Король коротко кивнул. «Значит, весла», — продолжил Торг, — «их оценим в 300 золотых», — помог ему председатель. Брови Рьяна удивленно поползли вверх. Он был поражен местными расценками, но решил не торговаться. «Да, 300 золотых», — полковник начал что-то писать в свитке. «300 золотых за 42 весла, за каждое», — скромно уточнил король. Капитан пиратов подпрыгнул на месте. Он уже был почти готов разразиться возмущенной речью, но поймал предостерегающий взгляд генерала Ферина. «ГМ, твое величество», — Риан попытался взять себя в руки. «Могу ли я узнать, почему у галеры столь дорогие весла?»